Глава 6. Подвиги слона. Похищение ящика. Воды. Бегство. Охота боба. Жаркое из павлина. Как Берар проводит ночь. Таинственные сигналы. Утугов. Поклонники Кали. Подчиненные Берара. Под защитой бенгальских душителей. Увидев, что хобот Рамы проник в отверстие, пробитое под башней молчанием, и узнав голос Берара, капитан закричал. «Берар, мой дорогой друг, это ты! Ах, ты пришел как раз вовремя! Скорей, воды, воздуха, мы умираем!» Берар сказал несколько слов слону, который вытащил свой хобот и ускакал. Через несколько минут он вернулся, опять просунул хобот в отверстие и начал тихонько дуть. Послышалось громкое журчание, и целый водяной смерч упал на грудь. Задыхавшиеся попали под настоящий ливень. Но ливень благодетельный. Он оживил несчастных, находившихся в буквальном смысле в агонии. Марий, приняв душ, пришел в себя, отряхнулся и воскликнул. «Ах, боже мой, ведь, кажется, идет дождь. Джонни, милый мой, надейся и смотри». «Нет, я лучше буду пить», — ответил Ген, вдруг оживившийся под действием этого ливня. «Да это Рама», — воскликнул удивленный провансаль, разглядывая в отверстие черный профиль слона, обрисовывающийся на светлой полоске неба. «Вот что можно сказать, называется чутьем». Патрик тоже открыл глаза и не мог опомниться от удивления, почти от страха, при виде этой сцены. «Не бойся, дитя мое», — сказал ему Пенелис, — «это наше спасение». Так как хобот Рамы не доставал до группы, Пенелис крепко схватил мальчика за бедра, приподнял его на руках и закричал. «Держи крепче, Рама!» Слон схватил Патрика, осторожно вытащил его из углубления и поставил на землю. Это было сделано так нежно и осторожно, что Патрик был глубоко тронут. Он обнял обеими руками подвижный хобот и поцеловал его. Рама, очень чувствительный к этой ласке, затрубил как можно нежнее и снова начал ощупывать внутренность колодца. Он вытащил Мария и Джонни и изъявлял некоторое нетерпение по поводу того, что не может вытащить своего друга из этой ямы, где он должен чувствовать себя так худо. Но у Пенелеса было кое-что другое на уме. Прежде чем вылезти, он хотел вытащить и ящик, который здесь уже не был в безопасности. Для этого нужны были крепкие веревки. Он закричал в отверстие. «Мари, Джонни, Берар, мне во что бы то ни стало нужен канат или что-нибудь очень крепкое. Ищите все трое. Найдите мне то, что мне нужно». «Капитан, я нашел, что вам нужно», — ответил Марий. «Вон там растет тростник. Он послужит нам отличным канатом». Спустя короткое время полудикий индус и оба моряка по профессии своей, привыкшие всюду находить выход, набрали несколько стеблей тростника, прочных, крепких, как сталь. Разорвать их было совершенно невозможно. Неутомимый Пенелис обвязал ими сундук, потом стал карабкаться наверх. Рама подхватил его и поднял хоботом. Счастливый, что добрался до своего благодетеля, слон осторожно положил его на землю и, буквально обезумев от радости, принялся скакать, производя оглушительные звуки. Боб тоже скакал, прыгал, запыхавшись, перебегал от одного к другому и трогательно выражал радость преданного животного. Оставалось только вытащить сундук. Пенелис завязал ушком концы тростника, продетые в ручки сундука, и подал эти петли слону. При этом он тихонько полоскал животное, которое усиленно обнюхивало петлю и ощупывало этот канат хоботом, как будто желая узнать его размеры и убедиться, что ничто не может его поранить. Потом Пенелис закричал. «Тащи его, тащи, мой милый Рама!» Слон захватил канат хоботом, потом начал тянуть его медленно, постепенно. Сундук стал подниматься, задевая за песчаные стенки и заставляя их осыпаться. Наконец он появился наверху, массивный, тяжелый, прочный, окованный железом, с гвоздями и винтами, толстыми бортами и доской из серебра, на которой ясно можно было видеть имя и герб герцогов Ричмондских. Когда трое мужчин и ребенок начали дышать свежим воздухом, когда они освободились из своей отвратительной тюрьмы, то почувствовали новый припадок слабости. Они изнемогали от голода и особенно от жажды. «Воды, воды!» – кричали они. К счастью, помочь им было нетрудно. Берар отвел их, или лучше сказать, притащил к колодцу, служившему для очистительных церемоний, совершавшихся парсами во время погребения. Вода была теплая, невкусная, сомнительной чистоты. Они бросились на нее с опьянением и стали пить с жадностью, которая ясно говорила, сколько они выстрадали. Факир был вынужден запретить им это, напомнить им, что здесь было небезопасно. Надо было бежать. Бежать, это правда. Беканель и его люди могли вернуться. Это было даже весьма вероятно, потому что полицейский агент, вероятно, захотел бы убедиться в том, что рыжие куршуны, сидевшие на решетке, исполнили свое обычное отвратительное дело. Благодаря уму и удивительной ловкости рамы, который позволял делать с собой что угодно, сундук удалось свалить на его толстую спину. «А теперь, — сказал Берар, — едем, бежим как можно скорее и как можно дальше». Патрик был решительно не в силах ступить ни одного шага. Мари собрал последние силы, взял Патрика к себе на спину, держа его за руки, и сказал ему: «Ободрись, мой голубчик, мой старый скелет еще сослужит нам службу». Берар стал во главе кортежа и, углубившись в густой тростник, позвал раму. Слон послушно последовал за ним, раздвигая своим туловищем стебли невысокого, но крепкого тростника. Все пошли по следам толстокожего животного и шли таким образом около часа. Поросли кончались, и начинались джунгли, более доступные, но еще более опасные. Ночь наступала, и несчастным беглецам невозможно было идти дальше. Голод и усталость мучили их. За недостатком более вкусной и более существенной пищи Берар достал им несколько диких манго, несколько едких и жестких ягод зонтичной пальмы, которые немножко утолили, или лучше сказать, обманули этот голод. Они шли вслед за добрым рамой, который, по крайней мере, имел возможность там и сям по пути подкрепиться пучком душистой травы, сочными древесными почками, нежными стеблями или дикими плодами, которые он на ходу вырывал хоботом и ел с полным удовольствием. Наконец они остановились прогалины. Собака только что скрылась в засеянном хлебом поле в поисках добычи. Вдруг послышался крик птиц и судорожное хлопанье крыльев. Все инстинктивно бросились в ту сторону. И Патрик Первый застал свою собаку за ощипыванием великолепного, задушенного им павлина. Марий воскликнул от удивления и удовольствия. «Чудесное угощение, приятное для глаз и для желудка. Это как будто молодая цесарка. Капитан, я приготовлю вам отличное жаркое, на славу». Пока он ощипывал великолепные перья птицы, Боб поймал еще добычу. Он схватил самку на гнезде и тоже задушил ее. Патрик взял ее от него, обещая ему хорошую долю, когда кушанье будет готово. Скоро заблестело яркое пламя от костра, разведенного Бераром. Ощипанные павлины начали поджариваться на устроенном мае вертеле. Беглецы немного оживили, и как люди, закаленные в путешествии, почувствовали бы себя вполне хорошо, если бы не мысли о миссис Клавдии и Мэри. Эта мысль, как легко себе представить, удручала капитана, заставляла его страдать и сильно огорчала его преданных и верных товарищей. Напрасно он старался убедить себя в том, что его жена не подвергалась никакой опасности, что это дерзкое похищение не будет иметь других последствий, кроме требования большого выкупа, что это шантаж, от которого пострадает разве только казна богатого керосинового короля. Напрасно он старался вызвать в своей памяти воспоминания о мужестве и выносливости жены, о ее находчивости, решительности и обо всех подобных ее качествах, которым могли бы позавидовать многие мужчины. Он чувствовал в сердце острую боль, которая давила его до того, что он готов был кричать. Берар сорвал большую ветку с листьями и бил ею по траве, чтобы отогнать присмыкающихся и вредных насекомых. Патрик, подкрепившись куском жареного павлина, заснул рядом с Бобом. Марий и Джонни последовали примеру Патрика. Между тем, как капитан не мог заснуть и сидел около огня, отблески которого ложились на слона. Берар тоже не спал и усердно работал. Он нарезал большое количество тонкого и гибкого тростника и с невероятной быстротой сплел из них очень легкую, но прочную корзинку. Потом он свил из того же тростника лестницу, не менее гибкую, чем веревочную. Рама спал, прислонившись к дереву. У него на спине все еще находился ящик, найденный в башне молчания. Бера подошел к доброму животному, которое стояло неподвижно, и бросил вверх лестницу. Она зацепилась за один из углов ящика. Бера влез по лестнице наверх и сказал капитану, который, как ему было известно, не спал: не захочет ли Саид почтить своего слугу, оказав ему помощь? Да, Берар, что надо делать? Пусть Саид подаст мне эту тростниковую корзину. Капитан подал ему этот предмет, напоминавший клетку. И Берар, поблагодарив его, усердно занялся прилаживанием ее к ящику. Пенелет подавал ему веревки по мере того, как работа подвигалась. И факир привязывал их с удивительной быстротой. Через полчаса легкое здание было прочно утвердено на спине слона, который дремал с полузакрытыми глазами. Уши настороже, как бдительный часовой, от которого не укроется малейший шум. Капитан при свете костра с удивлением следил за этой странной работой. «Да ведь ты устроил нам Хоудан», — сказал он наконец. «Да, господин, это Хоудан, в который вы все поместите. А ты? А я сяду вместо вожака на шее у моего друга Рамы. А теперь, Саид, если вы захотите выслушать меня, я дам вам совет. Ложитесь и отдохните немного. Днем нам предстоит тяжелый труд». «Но я не могу спать. Нет, это невозможно». «Не можете? Засните сейчас, Саид, засните, потому что вы должны непременно отдохнуть. Засните тут, около Рамы». Удивительное дело. Капитан тихонько опустился на землю. Его веки замигали, потом он растянулся на траве и уснул сном ребенка. На заре факир разбудил его. Он закончил свою работу с первыми лучами солнца, срезав несколько прекрасных листьев зонтичной пальмы, привязал их к тростниковой клетке, сделав из них крышу, и с удовольствием и гордостью, выслушав похвалы, которые беглецы расточали ему, сказал: «Я сделал, что мог. Теперь едем». Все без труда забрались по лестнице на спину Рамы, в том числе и Боб, которого подсадили на руках, и устроились в корзине, только, к сожалению, натощак. Рама опустился в путь, взяв направление, указанное ему Бераром. Он шел около 6 часов, не останавливаясь ни на минуту. Беглецы уже опять стали мучиться от голода и жажды, когда Берар, увидя несколько соломенных шалашей, живо слез на землю. Он осмотрел первую из этих хижин и увидел, что на левом углу двери был начерчен черный треугольник с черным кругом посередине. Все это было очень трудно разглядеть, и непривычный человек не обратил бы на это внимания. Но Берар радостно воскликнул: «Пусть саибы сойдут, мы здесь в безопасности». Он приложил лезвие своего ножа к губам и издал резкий, странно переливавшийся свист. Через несколько минут выбежали 2 человека. Обменялись с Бераром какими-то таинственными знаками и упали перед ним на колени. Это вызвало у Мария смешное замечание. «Кажется, друг наш Берар здесь считается важной птицей». Берар с достоинством велел им встать, потом долго говорил им на индусском языке, и они внимательно его слушали. Потом они закричали, и в ответ на их крик появились их жены и ребятишки, спрятавшиеся за кусты при появлении каравана. Поспешностью и как будто с некоторым страхом они принесли в посудинах свежей воды, рисовой водки, пшеничные лепешки, фрукты, мед и для слона связки маисовых колосьев. Бедные истощенные путники едва верили своим глазам. Пока они делали честь этим простым кушаньям, находя их великолепными, оба незнакомца взяли по палке небольшое количество провизии и приготовились уходить. Они поклонились Берару до земли, потом встали на колени и растянулись перед ним с благоговением, доходившим до идолопоклонства. Факир сделал им знак своими сухими и жилистыми пальцами. Они бросились в джунгли и исчезли как тени. «А теперь», — прибавил Берар, — «эти дома принадлежат нам. Все, что в них есть, наше. Сами их хозяева — наши верные рабы до смерти. Пейте, ешьте, спите, Живите спокойно, без малейших забот. Вы здесь можете чувствовать себя спокойнее, чем под охраной целого полка солдат. Джонни, Мари и Патрик слушали с удивлением и восхищением. Но Пенелет серьезно покачал головой и спросил. «Можешь ли ты мне сказать, Берар, кто эти люди?» Саиб, наверное, догадывает. «Пусть он отойдет со мной в сторону, и я все ему расскажу». Они отошли на несколько сот шагов и подошли к величественным руинам, скрытым под гигантскими деревьями. «Вот», — прибавил просто Берар, «один из храмов богини Кали, жрецом которой я состою. Эти люди — хранители этих развалин, туги-душители, мои верные неподкупные слуги, исполнители моей воли. В Бенгалии их имеется под моим начальством более 10 000». Несмотря на свое мужество, капитан почувствовал легкую дрожь, выслушивая признание Берара. «Куда они пошли?» – спросил Пенелес. «Они ушли, получив формальное приказание завербовать человек 10 помощников и потом отыскать и спасти супругу Саиба и молодую англичанку. Саиб нигде не найдет более искусных ищей и более верных сторожей. Я нахожусь под защитой бенгальских тугов. Эта вещь не совсем обыкновенная», – подумал капитан. «И моя милая Клавдия будет очень удивлена, когда узнает, что принимала услуги этих страшных сектантов». «Как только они найдут след», — продолжал Берар, «они вернутся сюда известить вас, между тем, как другие будут продолжать преследование». «Благодарю, Берар, твоих благодеяний и услуг по отношению ко мне и не перечесть. И я право не знаю, как выразить тебе мою благодарность». «Господин, вы не обязаны мне ничем. Я считаюсь тут царем мрака, и мне повинуется целая армия фанатиков. Но надо мной стоят просвещенные, цари света, которым я повинуюсь в свою очередь, и которые покровительствуют вам. Они приказывают, я слушаюсь их». «Так значит, — сказал капитан, — из твоих слов выходит, что обожатели свирепой Кали повинуются браминам? Им здесь повинуется все, господин. Объясни точнее, друг Фати. Господин, я должен хранить эту тайну, но вы не англичанин, и я отвечу вам. Во-первых, знайте, что место, где мы обитаем, внушает всем такой ужас, что никто, даже белый, не осмелится к нему подойти. Здесь земля пропитана человеческой кровью. Здесь были убиты тысячи и миллиарды людей, начиная с того момента, когда этот, теперь разрушенный храм, воздвигся в честь Дурги, супруги Шивы, которую мы зовем Кали. Но в таком случае это страшное общество душителей нечто иное, как религиозная секта? Да, господин, это религиозная секта. Но я думал, что туги убивают или из мести, или ради грабежа. Факир слегка улыбнулся и прибавил. Каков бы ни был мотив, побуждающий туга убивать, убитый, тем не менее, приносится в жертву богине смерти Кали. Посвященные третьей степени, просвещенные пунди указывают на жертву, посвященным второй степени, которые, как я, повелевают душителями. А эти последние действуют по нашим приказаниям. Случается иногда, что исполнитель завладевает имуществом жертвы. Что же вы хотите? Человек несовершенен. Но большая часть, поверьте мне, действует из чисто религиозного принципа. Это странно. Да, странно. В то же время и естественно. Во Вселенной, как это видно везде и всюду, принцип разрушения противопоставляется принципу созидания. Если бы не было смерти, то на Земле был бы избыток жизни, несовместимый с равновесием природы. Кали наша воплощает принцип, уравновешивающий избыток жизни. Она приказывает, чтобы избыток был уничтожен. Вот отчего секта туков со своими таинствами, жрецами и обрядами имеет божественное происхождение. Как будто еще недостаточно болезней, несчастных случаев. И в конце концов старость, прервал Пенелес. Факир возразил сухо, со складкой на лбу и блестящими глазами, как истый фанатик. Так учат и так хотят брамины, властители нашей жизни, нашей мысли, нашего ума. Итак, посвященные выполняют священную обязанность. И нет посвященного, который мог бы хотеть чего-нибудь. Они выдерживают долгое и трудное испытание. Надо быть здоровым и телом, и духом, обладать физической ловкостью, выносливостью и отказаться от всего, прежде чем позволяется произнести клятву у ног богини. Клятву крови. Ты уже второй раз упоминаешь о ней. Как путешественник, который хочет видеть и учиться, я хотел бы, чтобы ты сказал мне ее формулу. При этой просьбе факир содрогнулся и как бы онемел. «Моя жизнь принадлежит вам, Саид», — сказал он сдавленным голосом. «Я готов пролить за вас свою кровь. Но не пытайтесь узнать ужасную клятву, которую мы не смеем повторять сами себе после того, как произнесли ее перед алтарем богини». «Я не настаиваю», — сказал Пенелис. «Но, по крайней мере, объясни мне, как английское правительство терпит вас и оставляет вас жить». «Потому что ему не остается ничего другого. Оно часто пыталось нас уничтожить. Но, как всегда бывает в подобных случаях, преследование, мучения и смерть только придали нашей секте новую силу. После этого мы ужасным образом отомстили некоторым членам правительства. И оно, наконец, поняло, что лучше разрешить нам уничтожить ежегодно несколько тысяч туземцев, чем подвергать серьезной опасности жизнь хотя бы нескольких белых. Потому что мы никогда не трогаем белых, если они сами на нас не нападают. Что я скажу вам еще, господин? Забота, которую мы проявляем при выборе учеников, образование, которое мы им даем, и вообще наша организация делают нас неуязвимыми. Все это доведено удушителем до высшей степени совершенства. Они будут подстерегать свою жертву целые дни, недели, месяцы, но в конце концов все-таки найдут средства открутить ей вокруг шеи роковой черный шелковый платок, который служит нам единственным орудием, потому что нам запрещено проливать кровь. И, наконец, знайте, что у нас есть сообщники везде. Понимаете? Везде. В армии, в администрации, в населенных городах, в джунглях. Одним словом, могущество наших властителей безгранично. Впрочем, вы скоро сами убедитесь в этом. Потому что, будь я не я, если ваша благородная супруга и молодая англичанка не будут свободны в самом скором времени. Я надеюсь, как и ты, Факир, и потому примиряюсь с положением, которое невыносимо, с ожиданием. Но Берар, дикая предусмотрительность которого не забывала ничего, забыл однако же, что Беканы, посвященный третьей степени, просвещенный, обладал тайнами Туга и был способен на страшную месть.